Формирование платформы людей и подготовка их к будущим великим переменам есть только половина дел, которые еще предстоят, и которым я хочу сейчас привлечь ваше внимание. Что есть будущее человечества? А будущее есть процесс перехода на новый квантовый уровень людей. Независимо ни от чего, национальность, религия. Но это будущее, этот квантовый переход для человечества есть искусственное изменение сущности человека, связанное с изменением общей атмосферы не только на Земле, но и в вечности. Что же ждет людей в этот исторический период? И на что можно или не стоит надеяться? Здесь, в ответ на этот вопрос, я должен сказать, и об этом не раз говорилось, что квантовый переход вверх по спирали жизни есть насыщение людей энергией или вибрациями более высокой октавы. Эти более высокие октавы вибраций, принимаемые человеком, будут проявляться в первое время в виде достаточно ощутимого физического недомогания, вызванного переходом всех органов человеческого организма на новые частоты колебаний, вибраций. Представьте себе ваше состояние, если вдруг ваше сердце будет биться с более высокой частотой, как при тахикардии. Вибрации или повышение их передадутся на все органы. И если есть проблемы со здоровьем, или иными словами, если отдельные органы выделяются из гармонии человеческого организма, то в этот период насыщения дополнительной энергией ослабленные или больные органы могут, к сожалению, и отказать. Но, повторяю, весь организм и все его части одновременно войдут в поле более высоких вибраций или перейдут на другую, более высокую частоту колебаний. И отказ отдельных органов организма возможен только как частный случай, а вовсе не правило. Но предупредить или сказать об этом вам, своим детям, я просто обязан. Сложнее этот переход на новую октаву вибраций будет для духовной составляющей человека, для его души, уже находящейся по существу в тонком духовном мире. При дополнительных вибрациях эта высокочастотная составляющая человека или его душа искусственно должна будет перейти на другой уровень вибрации, а это значит в другой тонкий мир, в мир разума. Вот здесь и зарыта проблема для человека, потому что переход в тонкий мир связан не только с искусственным возвышением его души, но с искусственным повышением сознания и менталитета. Значит, человек будет вынужден принять и смириться с божественностью происходящего, простите, без искренней веры, которая прививается на основе знаний моих или хотя бы на понятийном уровне. Теперь представьте себе атеиста, в голове которого за достаточно короткий исторический период времени принимается на подсознании информация о божественности и его происхождении и необходимости жить по законам божественной Вселенной. Самым главным будет для него узнать, что нет никаких шансов к самостоятельности, потому что этот квантовый переход в некотором смысле есть насилие над человеком высших божественных сил. Можно объяснить или сказать ему о том, что человечеству было дано более 2000 лет на изменение своей сущности, своего менталитета, с тем, чтобы быть готовым к судному дню. Но это все равно будут только слова. А если трезво оценить обстановку, то ее необходимо констатировать как печальную. И печальнее ее нет ничего, потому что к переходу, о котором в иносказательной форме очень много говорилось в различных святых писаниях, человечество оказалось не готовым абсолютно. Только редкие единицы высоко верующих людей, не обязательно представители церкви, смогут самостоятельно перейти в новую эру, не потеряв себя, здоровье и безболезненно продолжить свой жизненный путь к высоким вибрациям. Даже эти люди с удивлением почувствуют или увидят другой тонкий мир неожиданно быстро для себя. Знание или вопрос о высоком, о вечности, которые сейчас волнуют единицы людей, откроются сразу всем прошедшим квантовый переход, который сделает людей полупрозрачными сущностями высоких вибраций, способными чувствовать и видеть тонкие миры и свое будущее. Я ведь говорил вам о том, что чем выше частота вибрации, тем дальше человек уходит от материального физического мира, от материализованного состояния, переходя на уровень уже тонких миров. В древних святых писаниях уже говорилось, что в судный день живущие люди встретят умерших, что при квантовом переходе близко к истине. Истина заключается в том, что люди, искусственно перешедшие на уровень тонкого мира, не только увидят тонкий духовный мир, но и его обитателей. Люди, прошедшие квантовый переход и поднявшиеся на другую октаву вибраций, смогут, находясь в духовном мире, заглянуть в другие тонкие миры, которые станут доступными уже не для избранных единиц, а для всех без исключения. Об этом необходимо говорить, и к этому нужно готовиться. И чтобы не потеряться во время квантового перехода, у людей есть еще время отойти от своих атеистических позиций и понять каноны вечности космоса. А самое главное — понять себя и свое место в вечности и смысл происходящих изменений планетарного масштаба.